имя Отца и Сына и Святого Духа. В сегодняшнем Евангелии за литургией, за обедней читается Евангелие, в котором Господь дает нам правила, как нам руководствоваться в жизни с окружающим нас, то есть с нашими ближними, то с нами находится близко. То есть, как бы сказать, такое правило, что называется золотым правилом, что каждому это правило понятно. Не только взрослому, но и ребенку. И стоит, если мы не знаем, как поступить, стоит там встать на место этого человека, то мы моментально определим, узнаем, что как это, мне нравится это, хорошо это, то я, значит, делаю другому это, а если мне плохо, я, значит, это худое дело. В этом отношении очень хорошо разъясняет нам это право праведный Иоанн Кронштадтский. Вот он говорит нам следующее. В читанном сегодня Евангелии Господь научает нас поступать со всеми людьми так, как желаем, чтобы поступали они с нами. То есть просто, любовно, искренно, чистосердечно и свято. Почтительно, снисходительно, терпеливо, доброжелательно, непринужденно и охотно. Простое и мудрое правило дает нам Господь, и к исполнению для всякого удобное. Для простеца и ученого, для богатого и бедного, для знатного и незнатного, для старого и малого. Потому что у всякого у нас есть в душе меры правила, хотя они всегда верные. Какое мы сейчас определяем, хорошо ли или нет обращаются с нами ближними. Если обращаются хорошо, мы бываем спокойны и довольны. И дела наши имеют правильное течение. Если же нехорошо, холодно, неласково, презрительно, недружелательно, принужденно, несправедливо и даже враждебно, бываем весьма недовольны иногда в самых делах наших, неблагоуспешно. Вот такую же веру мы должны наблюдать только с доброй стороны и относительно других людей, с коими нами приходится жить и действовать каждый день, или только встречаться, знакомиться, быть вместе. Поступай со всеми так же, как желать, чтобы поступали с тобой. Искренне уважай, люби всякого, доброжелательствуй всякому от души, жалея согрешающих, сочувствуй несчастью, горе, скорби, потери, бедности ближнего. Пользуйся случаем сделать какое-либо добро. Радуйся с радующимися, плачь плачущими. Не думай ни о ком худо, без достаточной причины. А мысли думай о всех добрые. Не имей в душе никому вражды, неприязни или зависти, недружелательства. Не унижай, не презирай никого в душе своей за каких-либо недостатков и погрешностей, а покрывай всех и всех любовью и снисхождением. Смотри на согрешающих, как на немощных, как на больных душевно. Не плати злом за зло, или праведным наказанием, и в крайнем случае извержением злого человека из среды своей. Измите зла от вас самих. Если любите любящий вас, Бог Господь, дали мне нечтя чтенную Евангелие, какая вам за то благодарность? Ибо грешники, то есть язычники, любящих их любят. Если добро делаете тем, которые вам делают добро, какая вам за то благодарность? Ибо и грешники тоже делают. Если взаимно даете тем, от которых надеетесь получить обратно, какая вам за то благодарность? Ибо грешники дают взаим грешникам, чтобы получить обратно столько же. Но мы любить врагей, врагов ваших благотворить и взаим давать, не ожидая ничего. И будет вам награда великая, и будете сынами Всевышнего, ибо он благ, и к неблагодарным и злым. Приведенные слова Господа мы должны глубоко выразуметь и положить на сердце всем, чтобы исполнять их. Эти слова направлены прямо на каждого из нас, против наших лукавых, эгоистических, растленных обычаев, обличают всех нас в своей корыстной любви. Мы любим только тех, кто любит нас взаимно, и даже нередко тех не любим, и людям тех, которые мстят нам, пребывают общниками в грехах наших. А между тем, не вражду не праздник тем, кое правдивы относительно нас, обличают и наказывают нас, не соглашаются грешить вместе, или в самом деле не любит нас, холоды к нам, или презирает и ненавидит нас, мстят нам и делают нам зло. Такое поведение наше есть грех, эгоизм, самолюбие, боготворение себя, отпадение от Бога. Божий закон на подобное надобно исполнять по Божьему разуму, а не по своему, не по своему с страстями осветленными. Господь научает нас побеждать растление наше, растленное наше сердце, то есть побеждать родившийся с нами и живущий в нас грех, идти против себя самих, плыть, так сказать, против течения, отвергаться самих себя. Неважно делать добро тем или любить тех только, кое нам делают добро, это делают и неверующие, язычники, не знающие Евангелия. Нерожденные благодати, не имеющие дара усыновления Богу, псы, а не чада. А мы имеем неоцененное величайшее преимущество чад Божьих, дарованы нам в изобилии благодати или силы на всякое добро. А чад Божий справедливо требуется дела, достойный чад. Мы должны быть святы, как свят Господь Бог наш. Мы должны быть милосердны, как Отец наш Небесный, милосердный есть. Святи во всем будете, говорит апостол Петр. Далее Господь обличает наше корыстолюбие, говоря, что мы делаем другим долг, даем другим долг с тем, чтобы брата получить даже с прибавкой, с лихвою, и не любим давать безвозвратно. Хотя бы знали, что получивший от нас в долг деньги, есть человек несостоятельный, бедный, и хотя мы отдали ему только свои избытки. Это так же обычай языческий, а не христиан. Мы считаем сокровищем богатством своим деньги, а не Бога, который есть неистощимое сокровище наше, который есть истинная жизнь нашей, и который удобно может обогатить нас не в самой нищете. Почитаем сокровищем своим не любовь к ближнему, например, должнику, который часто только по бедности не может отдать своего долга, не милосердие, которое подавляет нас Богу, и воет наш вечник небесной крови. А опять-таки деньги. Видите, как жизнь наша, дела наши несообразны с ручением Господа нашего. Всякий день и час. Все у нас делается наизнанку, превратно не по-божьему, а по-лукавому, мудрованию плотскому, мирскому. Итак, будем же умудряться жить по-божьему. Будем, по слову Господа, милосердны, как Отец наш Небесный, милосердствуясь. Ибо Он благ и неблагодарным и злым. Аминь. Спасибо.